Радио, которое греет. Радио «Россия» Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 1 сентября, вторник, и на часах в студии 18 часов 16 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Александр Шкрет и я, ведущий Михаил Шор. И у нас сегодня с вами, конечно же, с одной стороны, большой праздник, но с другой стороны, начало учебного года – это не только радостный момент в жизни школьников, в жизни их родителей, их бабушек и дедушек. Все-таки же есть еще такой момент, что вот начало учебного года для очень многих становится большим стрессом, как для школьников, так для родителей, для бабушек, для дедушек, для учителей. И вот как пережить вот это начало учебного года, как подготовить свою психику и психику своего ребенка, об этом мы сегодня поговорим с нашей гостьей. У нас в гостях врач-психотерапевт Наталья Андреевна Бирина. Добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. И опять же, я призываю наших радиослушателей участвовать в нашей беседе. У нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Я понимаю, что вопрос такой очень личный, очень сложный, и вы даже можете не представляться, когда вы нам позвоните. Просто можете обозначить свою проблему, обозначить свой вопрос. Никто не узнает, никто не поймет, что это вы. Просто мне кажется, очень важно сейчас помогать родителям, помогать бабушкам и дедушкам и, конечно же, помогать школьникам вот в этот сложный момент. Потому что, с одной стороны, были каникулы, все отдыхали, все немножечко расслабились. Не только, конечно, каникулы были. Но у нас был очень длительный период карантина, пандемии, и действительно дети и родители отвыкли от того, что нужно ходить в школу и вообще заниматься какими-то обязанностями, связанными с обучением. И опять же, очень большие переживания будут опять из-за оценок. Сейчас мы тоже видим там суету в некоторых магазинах, когда тетрадки и все остальное покупают 31 августа, там 1 сентября. Потому что магазины были закрыты, и было, конечно, неизвестно, пойдут ли дети в школу вообще или не пойдут, или будут продолжать вот онлайн. Это тоже добавляет таких минуток стресса. И если уже дети отвыкли от оценок, то сейчас, когда они вновь принесут бабушкам, дедушкам, родителям двойки, тройки, не дай бог, то это, конечно, будет тоже очень переживательный момент. Для всех это будет, конечно, стресс, и для родителей, и для детей. И, конечно, мы сейчас поговорим о том, как реагировать на хорошие оценки, на плохие оценки, как поддержать ребенка и как родителям можно будет себя вести в отношении ребенка. И чтобы... как начать учебный год, чтобы, в кавычках, не сойти с ума. Да, да. Сейчас я тогда передаю слово. Для родителей сейчас, конечно, стоит внимание уделить свое первоклассникам и для детей, которые переходят в пятый класс. А почему именно вот так? Потому что первые – это у них новые совершенно обязанности, а вторые должны адаптироваться к новому распорядку учебы. Это новые педагоги, их будет несколько, и кабинеты будут совершенно… Не один кабинет будет, а несколько кабинетов будет. Поэтому для них это будет действительно новое, все новое, это им необходимо будет адаптироваться. Конечно, не все дети готовы к тому, что приступить к учебе. Для маленьких детей родители должны всегда смотреть, готов ли ребенок и физически, и психически для того, чтобы начать обучение. Иногда следует переждать год, но не сразу ребенка направлять в школу, потому что будут действительно какие-то проблемы. Угу. А нужно ли как-то подготовить рабочее место для ребенка, особенно вот для первоклассника и вот для этих самых малышей именно дома, чтобы было вот готовое рабочее место, чтобы все было по полочкам, все было разложено, то есть чтобы он мог приходить и работать? Конечно, ребенку необходимо создать особые условия для того, чтобы он занимался. Если позволяет, конечно, жилплощадь, и если есть место, куда поставить стол учебный. Но бывает такое, что дети делают уроки на кухне, либо за обеденным столом, в гостиной. Нет своего угла. Поэтому если есть возможность для ребенка создать такие комфортные условия, конечно, это нужно сделать. То, что все по полочкам расставить, Дети разные, и не всегда будет все по полочкам. Может быть, все будет и раскидано, но на это внимание тоже не стоит особо обращать. Нужно родителям помогать ребенку адаптироваться к школе. Помогать. Если, например, ребенок сам не справляется с тем, что создавать порядок на своем рабочем месте, то, конечно, родитель должен объяснить, как это сделать. Потому что для ребенка это новое. Он раньше так никогда не делал, если это первоклассник. Еще для него, я думаю, новое будет распорядок дня, особенно вот для самых малышей, и планирование. Потому что, вот, откровенно говоря, для многих взрослых планирование – это тоже большая проблема там и в 30 лет, и в 40, и в 50. И не всегда люди могут управлять своим временем, а здесь просто малыши идут в школу, а им распорядок дня – там да, планы. Но родители для того, чтобы ребенок адаптировался, должны объяснить ребенку, что его ждет. То есть, конечно, в идеале это за несколько месяцев до того, как ребенок пошел в первый класс, рассказать, как это будет проходить, сколько будет уроков, кто будет учитель. Сколько по времени уроки, как себя вести. Обязательно нужно сказать ребенку, что учителя нужно называть на «вы», по имени-отчеству, чтобы не было никакого там тети, дяди, потому что дети не всегда обращаются по имени-отчеству к людям старшего возраста. Конечно, это все нужно объяснять. У нас, опять же, немного времени остается до выходных. Надо ли вот на начало учебного года в какие-то выходные дни сделать для вот малышей какой-то праздник, чтобы у них начало учебного года ассоциировалось там не только с линейкой, да, если она была, да, а еще с каким-то таким позитивным сегодня моментом, чтобы даже спустя годы он вновь возвращался в этот момент и вспоминал, что там, допустим, 20 лет назад там родители его повели в зоопарк через несколько дней после первого класса. Или вот что-то такое. Нужно ли это? Это обязательно нужно. Создавать ребенку праздник, чтобы у него школа ассоциировалась не с каким-то кошмаром. То есть 1 сентября – это новые знакомства, новые дружбы. И, конечно, это не только учеба, но и, конечно, это там приятные моменты тоже в школе есть. И когда ребенку создают праздник, торт, друзья, может быть, действительно куда-то сходить, на природу выехать, то это будет приятное впечатление для ребенка и для родителей. Ну, создавать, конечно, праздник нужно. Опять же, большой стресс может быть с оценками. Вот как родителям, как бабушкам, дедушкам, прабабушкам, прадедушкам подготовиться к этому моменту касательно оценок? Потому что некоторые родители даже с малышей начинают требовать суперрезультатов. Я знаю просто семьи, где у самих родителей не было таких оценок, а они с детей требуют там только пятерки и уже там с самого маленького возраста ломают ребеночка. Ну, если от ребенка будут постоянно требовать хороших отметок, то это вызовет такое заболевание, как перфекционизм. И в дальнейшем ребенку будет очень сложно выстраивать свою жизнь. И часто такое случается, что именно с этим синдромом приходят к психотерапевту взрослые уже люди, которые не могут себе позволить сделать работу не на отлично, будь то какая-то мелочь или какое-то глобальное событие в жизни, им все время необходимо доказать, что он лучший, чем остальные. И если родители сравнивают ребенка с какими-то другими детьми и говорят, вот твой одноклассник лучше, чем ты, а ты такой плохой, в ребенке это развивает чувство неуверенности в себе. И дети замыкаются. Чтобы вот этого не было, конечно, нужно ребенку объяснить, что плохая оценка – это не катастрофа в жизни, что совместно с ребенком решить, а что мы будем делать, как можно эту оценку исправить, что нужно для этого сделать. Спросите, давай сядем вместе, подумаем, как исправить эту оценку. И быть ребенку другом, и не нужно говорить, что вот хорошие оценки, ты хороший, а если плохие оценки, ты плохой. Оценку давать просто ситуации, а не личности маленького человека. Потому что когда дают оценку именно личности, то это создает проблемы с психикой в дальнейшем. У меня в семье был один человек, это мой дедушка, который говорил, что тройка – это самая лучшая оценка. И в принципе, вот такой метод, он снимает просто все напряжение максимальное. Потому что вот ты понимаешь, что в семье всегда есть кто-то, кто тебя поддержит даже с тройкой, с чем угодно. И мне кажется, что в семье кто-то один должен говорить, что вот даже если будет плохая оценка, ну и что? Ну и что, ничего страшного. Ну а как от этой оценки изменится жизнь человека маленького? Это внесет в его жизнь стресс, если будут ругать. Если не будут ругать и скажут, давай исправим, то для него это будет не катастрофа, и в дальнейшем в жизни он сможет спокойнее относиться к каким-то своим неудачам и будет пытаться их исправлять. Если не ребенку не дать этой возможности, то потом будет очень сложно. Пусть учится исправлять свои оценки. И не надо говорить постоянно о том, что он плохой, плохо учится, бестолковый. Это очень его обижает. Несмотря на то, что он маленький, он тоже умеет чувствовать и все понимает. Еще хотелось бы коснуться так называемых негативных ожиданий. Вот я понимаю, что все нужно делать постепенно. Но бывает такое, что в начале учебного года ребенку говорят там: «До ЕГЭ осталось 3 года», или там «До важных там экзаменов осталось там 4 месяца, давай готовься». Ребенок только в школу пришел. И вот такое бывает, и у него уже негативное ожидание. Он такой думает: «Господи, боже мой, там через месяц, через 2, там через 15 лет, да, что-то вот будет такое плохое», и он уже к этому относится как к негативному. Вот как избегать таких негативных ожиданий? Вообще, это задача родителей – создать комфортные условия для ребенка, комфортные условия его обучения. Сначала нужно объяснить, что ЕГЭ, ну, действительно, это важный экзамен, и от него зависит дальнейшая жизнь и поступление в вузы. Но готовить за несколько лет и мучить ребенка, я считаю, что это не совсем правильно. Но, конечно, самим детям нельзя запускать учебу и бросать ее. Например, часто бывает так, что вот вроде 1 сентября, сентябрь, можно не учиться, можно погулять. И пропускать занятия, и уроки не делать. И потом эта вся информация накапливается как снежный ком. И разгрести потом все это будет очень тяжело. Поэтому ребенок должен понимать и осознавать, что ежедневно нужно выполнять хотя бы по чуть-чуть какие-то домашние задания, чтобы учебу не запускать, чтобы втянуться в этот процесс. Что касается ЕГЭ, ну, действительно, это важно, действительно важно. Но для этого можно... Но не в пятом же классе. Ну, не в пятом классе, конечно. Есть еще ОГЭ, к которому тоже готовятся. И многие ходят к репетиторам и перед ОГЭ, и перед ЕГЭ. И еще раз, и не в начале учебного года, конечно, и не всю начале... грядущую жизнь. Да, это... необходимо сделать перед тем, как сдавать ЕГЭ, то есть за год можно подготовиться. И, конечно, нужно определиться с профильными предметами. Если, например, ученик, ребенок хочет стать врачом, то ему нужно обратить внимание на биологию, химию, на такие предметы, которые не входят в перечень экзаменов. Конечно, можно... Ну, не надо, конечно, совсем спускать на тормоза, но уделить внимание профильным предметам. Усилия все для этого приложить, да. Приложить, но усилия, опять да. же, опять же, если я правильно понимаю то, что вы говорите, то есть сейчас, в начале сентября, не надо тиранить детей с требованием там идеальной успеваемости, с требованием каких-то вот таких сверхнагрузок. То есть он должен войти постепенно. Ну, вообще требовать идеальной успеваемости, ну, это по меньшей мере глупо. Почему? Потому что, ну, от ребенка требуют, возможно, то, что ему недоступно. Кому-то доступно быть отличником, а кому-то доступно быть троечником. И другого не дано. Некоторым вообще коррекционные школы только доступны, другого никак. Поэтому требовать от своего ребенка лишнего и сравнивать своего ребенка с кем-то другим, это, конечно, вообще недопустимо. Мы про это, конечно же, говорили, но будем опять же повторять, чтобы родители наконец-то поняли, что не надо из класса выбирать какой-то пример, да, ставить, да, да, конечно, его перед своим ребенком, в коем случае нельзя, потому что, выбирать. Опять же, потом вам, уважаемые родители, это будут припоминать уже там после школы, конечно, после института, а может быть, всю оставшуюся жизнь, и вам будут говорить: а вот помнишь, вот ты меня все время там сравнивал или сравнивала с таким-то, таким-то, не знаю, там, а он там сейчас там под забором, да, ну, то есть, и для ребенка это будет травма всю оставшуюся жизнь, которую решить можно будет только с психо... Да, с врачом-психотерапевтом, либо с психологом, может быть. Как-то все равно при любом состоянии, когда ребенок тревожный, когда из-за оценок, например, нужно обращаться к специалистам. Надо следить за своим ребенком, за его психическим состоянием, психологическим состоянием. Потому что, ну, всякое бывает в жизни. Может быть, адаптироваться к школе сразу не получится. Надо ему в этом помочь. Надо быть ребенку другом, в первую очередь другом, и поощрять его за те же хорошие оценки, но не сильно и ругать за плохие. Опять же, вот сегодня вы говорили о том, что есть два таких важных возраста, которым необходимо особое внимание. Это первоклассники и пятиклассники. То есть вот это средняя школа, пятый класс. Детки только что переходят от учительницы начальных классов к множеству учителей среднего звена. Но и опять же там к своему учителю, с которым... классному руководителю, да, с которым они будут до самого конца. То есть вот этот период, период перехода, он тоже очень тяжелый. Да, адаптация детей очень тяжелая. Но дети все разные. Возможно, в школе начнутся над кем-то более слабым какие-то издевки. И этому ребенку будет очень сложно адаптироваться. Поэтому надо разговаривать. Пришел ребенок из школы, спросить, как прошел твой день, что нового ты узнал. И надо обязательно чувствовать настроение. Если ребенок подавленный, если ему тревожно, он плачет, обязательно нужно выяснить, что происходит, почему ты так себя ведешь, что случилось. Если тем более он вообще молчит и не отвечает на вопросы, то необходимо сходить к учителю и спросить, чтобы последил, как себя ребенок ведет. Может быть, его обижают, может быть, его бьют. Потому что часто бывает, что ребенка бьют. Надо обязательно с учителем связываться и спрашивать, что происходит. И, конечно, помогать ребенку всеми силами, потому что ваш ребенок – это самый главный человек в вашей жизни. И ругать его, и, например, провинился он в школе. Часто как родитель, не разбираясь, ну, учитель, когда вызывает в школу, родители, не разбираясь, сразу начинают ругать своего ребенка и наказывать. А в ситуации не разобрались. А бывает так, что действительно ребенок-то не виноват, а уже получил наказание. Ему от этого обидно, и он в себе замыкается. Поэтому всегда нужно сначала выслушать все стороны, потом принять какое-то решение и жестко никогда ребенка не наказывать. Может быть, там в угол поставить или что-то, но сильно наказывать это совершенно не стоит. Надо с ситуацией разбираться. Опять же, если он пятиклассник, то у него увеличивается нагрузка, увеличивается количество предметов, увеличивается все. И вот в этот момент обязательно тоже, конечно же, надо помогать ребенку и с логистикой, и с расписанием, и со всем, чтобы ребеночек не остался наедине вот с этим новым, более сложным миром. Да, это новый сложный мир для него, такого у него не было. И, конечно, надо объяснить, как вести распорядок дня. Это, конечно, нужно пораньше вставать, пораньше ложиться, чтобы приспособиться к новым условиям. Самому ему очень трудно. Надо написать, либо какой-то дневник вести, что во столько-то ты делаешь вот это и вот это. Обязательно нужно проверять уроки поначалу. Потом, конечно, можно предоставить ребенку самостоятельно это делать. Но качество выполнения домашнего задания не на оценку, а просто качество, как он это делает, сколько времени он тратит на это. Потому что бывает, что дети делают уроки по 5 часов, приходят из школы и начинают делать уроки, и делают до ночи. Конечно, это недопустимо. Нужно родителям следить, чтобы ребенок отдыхал. И обязательно кушал хорошо. Это очень важно, чтобы питание получал хорошее. И отдых. Можно даже сделать дневной сон. Это очень полезно. После школы немного поспать. Я бы тоже с радостью днем поспал. Но вот сейчас мы будем говорить на тоже очень серьезную такую тему, Как родителям прислушиваться к своим детям, если тем что-то не нравится в школе? Учитель или что-то еще? Но вот перед этим я хочу опять назвать телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз. 93-69-20. Если вы что-то хотите спросить для своих детей, внуков, правнуков или для своих родственников, вы можете нам позвонить, можете даже не представляться. Я понимаю, что с одной стороны иногда сложно обращаться вот за такой помощью, да, но все-таки мы очень будем рады вашим вопросам. А сейчас возвращаемся вот к этой теме. Бывает такое, опять же, что ребенок приходит домой в любом классе, в первом, в десятом, в пятом, в каком угодно, и говорит: вот мне вот не нравится учитель, или вот мне не нравится что-то. И родители часто тоже вот в этом не разбираются. Они не хотят погружаться почему-то в эту тему. И говорят: ну подожди, ну посмотрим. То есть они даже не хотят разобраться в том, почему именно не нравится. А нужно ли разбираться? Конечно, нужно разбираться. У вашего ребенка возникла проблема. Что может быть важнее, чем мнение вашего ребенка, чем его самочувствие и психологическое состояние? Не нравится учитель. Почему не нравится? Ну, не все идеальные учителя и не все идеальные дети. И, конечно, любая ситуация должна быть решаема. Если ребенок говорит, что учитель, например, мне нагрубил, или учитель, например, поставил мне плохую оценку незаслуженно, надо разобраться, почему он тебе поставил плохую оценку незаслуженно, почему незаслуженно, как ты считаешь? Это обязательно нужно разговаривать со своим ребенком. Обязательно. Может быть, даже сходить к учителю, посмотреть, как ведет занятие этот учитель. Нам могут сказать: ну вот зачем вообще с ребенком разговаривать в такой момент, да, может просто ребенок капризничает. Может он и капризничает, но если не разобраться, это может привести к очень тяжелым последствиям. Я просто приведу вот пример из своего детства. У меня, у моего там одного лучшего друга, у него учитель был излишне религиозен, фанатично религиозен, и все привело к тому, что вот теперь мой друг, когда видит там любые культовые сооружения, у него чуть ли не паническая атака. То есть вроде бы, если бы когда-то его родители переговорили с учителем, с завучем, с директором и убрали бы ребенка из этого класса, да? Ну, возможно, бы этих проблем, конечно, не было. Просто, опять же, вот кажется, что это мелочь, но если ребенка будут третировать вот какие-то преподаватели, да, или будут навязывать ему что-то вот такое негативное, я, опять же, согласен, это очень редко бывает, но бывает. И вот если бы я не видел, как вот на моих глазах человек просто изменился вот под таким давлением, да, а все-таки у детей умы не крепшие, то ну, все могло бы пойти абсолютно иначе. Опять же, вот насколько надо с детьми проговаривать такой момент, что очень часто дети хотят выделиться, им нужно внимание, каждому из нас нужно внимание. И дети очень часто не знают, как это внимание получить, они могут там покрасить волосы, еще что-то. Ну, в наши годы это не одобрялось, такое было невозможно там прийти в школу с синими волосами. Да, сейчас к такому относятся спокойно, но при этом мы видим, что такие дети часто подвергаются травле. Вот как поговорить со своим ребенком, чтобы защитить его от травли своих же сверстников? Изначально нужно говорить со своим ребенком, родителям, почему он не получает достаточно внимания, почему ребенок хочет сделать пирсинг, почему хочет покрасить волосы. Все идет из семьи. Если ребенка нет внимания со стороны родителей, со стороны окружающих бабушек, дедушек, он таким образом компенсирует недостаток внимания крашенными волосами и всем остальным среди сверстников. И даже негативное внимание он получает. Пусть он получает хоть какое-то внимание. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был без крашенных волос и пирсинга, уделяйте ему достаточно внимания. Ведь часто что родители говорят? «Отойди, мне некогда». Ребенок подходит со своей маленькой проблемой. Родителям кажется, эта проблема незначительная. А для маленького человека она может принимать размер катастрофы. И, конечно, нужно уделять внимание, потому что, повторюсь же, для вашего ребенка вы должны быть другом. И он для вас самый важный человек в жизни. Однозначно нужно разговаривать и разбираться во всех ситуациях и во всех его проблемах. Научитесь слушать своих детей. Я думаю, что сейчас со мной очень многие согласятся. Мы для своих родителей всегда остаемся детьми. Конечно, конечно. Вот мне сейчас там 35, да, но мне там мама или бабушка могут позвонить, спросить, там, Миша, ты там, не знаю, там... Покушал. Поел. Ну, они, конечно, так часто не делают, но, опять же, там, в какой-то момент... Ну, вот вам часто не делают, а мне вот постоянно. В какой-то момент они могут сказать, да, вот, Миша, вот сегодня вот такая погода... Оденься потеплее. У тебя теплая шапочка, да? А мы для своих родителей всегда будем детьми и в 30, и в 40, да, и в 50, конечно, и в 60, конечно. И всегда. Потому что вот мы для родителей всегда... Всегда маленькие. Их маленькие деточки. Конечно. И это, конечно, прекрасно, с одной стороны. Но мне хочется коснуться такого момента. Все-таки школа – это такое своеобразное взросление ребенка. И если в первом классе это еще совсем малыш, то там класса после пятого, ну, это уже, конечно, уже такой, да, взрослый человек, по сути. Да, родители с этим не согласны, но, опять же, и в 30, и в 40, и в 80... Согласны родители не будут, у всех свое мнение, конечно. Конечно, конечно. Вот как родителям понять, наконец-то, да, что вот их дети в школе растут. И если они в первом классе с детьми там уси-пуси, это было нормально, то там классе в седьмом-восьмом надо чуть изменять свое общение с детьми и помогать им преодолевать вот этот кризис взросления. Конечно, необходимо ребенку помогать в любом случае. Есть родители, которые встречают и провожают ребенка очень длительный промежуток времени. Но смотря какое это внимание, если оно излишнее, это вот есть излишняя гиперопека, но если она приятная и ненавязчивая, то это вполне нормально, когда ребенка провожают, например, 1 сентября всей семьей и устраивают потом праздник. Это совершенно нормально. Но когда ребенка провожают и встречают из школы, взрослого уже ребенка, когда он сам может дойти либо там с друзьями, одноклассниками, то, конечно, это излишне, и ребенку будет просто стыдно, что за ним ходит как за маленьким ребенком. То есть девятиклассника из школы забирать не надо? Смотря какой девятиклассник. Все зависит, конечно, еще от ребенка. Если ребенок замкнутый, если он... Бывает, что дети в страхах каких-то своих живут. Бывают дети аутисты. Их, конечно, нужно встречать, провожать. Но это да. Это отдельная тема. Да, но если ребенок социально адаптированный, психически полноценно здоровый, то, конечно, он может самостоятельно дойти в школу и вернуться, если он не живет далеко. Потому что спокойнее будет всем, если, например, его кто-то из родителей, бабушек, дедушек встретит и проводит, если он живет далеко. И если он, в принципе, маленький, если взрослый, то доехать он сам в состоянии. Вот, конечно, не нужно лишней вот этой опеки. И нужно спросить ребенка: тебе комфортно, если я провожаю, встречаю? Он скажет: нет, надо мной смеются. Надо это прекратить, либо делать это как-то незаметно хотя бы, так, чтобы проследить, что он сам доберется. Потому что действительно, если над ребенком будет издеваться и смеяться, ничего хорошего из этого не будет. И еще вот есть такой момент, да, когда родители очень часто видят в детях продолжение своей жизни. Вот не в том смысле, в положительном, да, мы, в принципе, это продолжение жизни наших предков, это прекрасно, но есть момент, когда родители успехи или неуспехи у ребенка они оценивают как личную победу или личную, да, травму, угу. То есть и при этом сами они этим никогда там, может быть, даже не блистали, но почему-то вот хотят, чтобы вот ребенок в этом блистал, что вот если ты там не справишься, что же обо мне подумают соседи или там что же обо мне. Да, это зависимость от чужого мнения. Это вопрос, конечно, уже не к ребенку, а к родителям. Что они хотят получить? Закомплексованного ребенка и осуждение соседей? А кому какое дело? Как живет эта семья? У каждой семьи есть свои порядки, свои устои. Равняться на чье-то мнение, ну, это, наверное, неправильно. Ну, и опять же, не стоит равняться на, не знаю, чье-то богатство или еще что-то. Ну, конечно, у каждого такое. Свои возможности, конечно, интеллектуальные, финансовые, на всякие возможности. Только вот, вот у этой семьи вот именно вот так, вот, а у другой вот так. И сравнивать себя с кем-то, это, наверное, бессмысленное занятие. Надо сравнивать себя с собой более успешным, например. Часто бывает такое, что родители требуют от ребенка исполнения своей мечты, своей личной мечты. Я хотел быть врачом, но им не стал, поэтому врачом будешь ты. Поэтому врачом будешь ты, да. И не спрашивают ребенка, хочет он быть врачом или кем, инженером, или не хочет. Они говорят, вот ты будешь вот этим человеком. И при этом очень часто ребенок – это уже сформированная личность. То есть, до 5 лет у ребенка формируется характер и его личность. То есть после 5 лет это уже человек со своим характером. И с этим человеком нужно считаться, какой бы маленький он ни был. Надо спрашивать его мнение, потому что если вы не будете спрашивать его мнение, он вырастет без возможности принятия решений. Ему будет сложно принимать собственное решение. Надо поэтому советоваться и давать право выбора. Выбирать что-то, что ему нравится, что не нравится, чем бы он хотел заниматься, куда бы он хотел поступать. Конечно, сейчас дети не могут определиться с выбором. Очень многие задают вопрос. Вот задаешь вопрос, а кем ты хочешь быть? Какую профессию ты хочешь получить? А я не знаю. Это считаю, что недоработка родителей. Надо у ребенка искать таланты. Каждый человек рождается изначально талантливым. И нужно проходить, наверное, профориентацию у школьных психологов, к чему более предрасположен ребенок. Опять же, сейчас количество профессий с каждым годом увеличивается, появляются новые профессии. Если ребенок в 5 классе хотел быть, не знаю, там, грузчиком, космонавтом, кем-то еще, угу. То в 10 классе это может быть совсем другая профессия. Главное, чтобы он чувствовал поддержку своей семьи. Конечно, в любом случае нужно поддерживать и давать ему право, потому что это его жизнь, и он не должен проживать вашу жизнь и ваши представления об идеальной жизни. У него должна быть своя жизнь, пусть с ошибками, с какими-то, со взлетами, с падениями, но это будет его жизнь, а не ваша. Поэтому решать за своего ребенка, наверное, это совсем неправильно. И вот сейчас очень важный месяц, сентябрь. Вот именно в этот месяц ребеночек будет адаптироваться к классу, к занятиям, может быть, к новому кругу общения, потому что часто появляются новые ученики и что-то еще. То есть вот этот месяц, он очень для ребенка тяжелый. И вот в этот месяц надо, конечно, ребенку максимально помогать. И если нужна ему какая-то серьезная помощь, то не стесняться идти к специалисту. Опять же, вас никто не укусит. Конечно, но на учет никто не поставит. Никто диагнозов не выпишет. Таблеток сразу никто не назначит. Нужно обязательно консультироваться, если в этом есть необходимость, не стесняться. Опять же, вот нам могут сейчас сказать, Наталья Андреевна, вот скажите нам, пожалуйста, а как нам разобраться-то, что ребенку тяжело в школе, да? Вот как нам, по каким причинам можно понять, что ребенку в школе плохо? Спросить у ребенка, во-первых, как тебе нравится ли тебе учитель, нравится ли одноклассники, разговоре. Не всегда родители умеют разговаривать со своими детьми, к сожалению. Но, может быть, там, не знаю, можно как-то по каким-то приметам понять, что ребёнку плохо. Нежелание идти в школу. Ребенок всеми силами, он пытается проспать, он пытается придумать, что у него температура, что плохо себя болит чувствует. Болит живот, голова, болит, да? Все, что угодно может болеть. Плохо себя чувствует, подвернул ногу. Всеми силами он пытается что-то придумать, чтобы туда просто не идти. Когда он туда идет, приходит подавленный, печальный, может быть, даже в синяках, в ссадинах. Надо, конечно, следить и смотреть, что происходит, чувствовать настроение. Конечно, когда ребенок был всегда веселый, и у него все было хорошо, хорошо кушал, хорошо спал. Бывает, что дети даже просыпаются ночью в тревоге, когда им плохо в школе, когда их обижают. И надо обязательно следить за настроением, это сразу видно, потому что дети, они еще не умеют скрывать свои эмоции. Они маленькие, ну, даже и девятиклассники, все равно всегда видно, что у ребенка происходит. Если у него в компьютере, сейчас же дети все с гаджетами, с телефонами, с компьютерами, если у него есть какие-то страшные закладки, проверять историю в компьютере необходимо. Или страшные рисунки. Страшные маленькие рисунки, дети всегда... да, рисуют. И если у него черным цветом что-то нарисовано, черным коричневым цветом он выбирает, как карандаш, например, вот этого цвета. Нет, но это тревога. Опять же, если вы видите, что вот такой рисунок, не надо сразу думать, что с ребенком что-то не то. Может быть, просто у него под рукой карандаш одного цвета. Карандаш. Но смотря что нарисовано. Ну, конечно, если там черепа, гробы нарисованы, это, конечно, нужно сразу обратить внимание на это. Ну, наверное, надо было еще до того, как он нарисовал эти черепа и все остальное страшное, обращать внимание. Ну, и, конечно же, прислушиваться к ребенку, потому что вот вспомните себя маленькими, мы же всегда рассказывали там, не знаю, там, мне понравилась девочка Маша, да, или там, вот, не знаю, там, гулял там с Витей, или вот что-нибудь такое. А если ребенок всегда с вами делился, а тут вдруг перестал, ну, да, это тоже, должно насторожить. Тоже звоночек, конечно, конечно. Конечно, должно насторожить любое изменение в поведении ребенка, может быть, он стал более капризный, может быть, он стал более демонстративный, агрессивный. Это все нужно подмечать родителям. Конечно, родители могут сослаться на то, что они слишком заняты на работе, они устают, но неужели работа, она настолько важна, что можно оградить своего ребенка от собственного внимания? Опять же, очень часто родители своего ребенка пытаются отдать в 103 тысячи секции ему какие-то дополнительные занятия, нагрузки, что-то еще, у него просто вообще время на жизнь не остается. Вот насколько в сентябре стоит так вот агрессировать на ребенка огромным количеством секций и дополнительных занятий? Если ребенок раньше занимался какой-то секцией, бывает, что детей с 4 же лет в гимнастику, например, отдают, либо на какие-то другие виды спорта, в бассейн, в плавание. Если он этим занимался, то, конечно, этим стоит продолжать заниматься, подгадав удобное время для ребенка, удобное настолько, чтобы ему было возможно отдохнуть. Например, он из школы пришел, отдохнул, пошел в секцию и после этого сделал уроки. В сентябре необходимо помогать делать ребенку уроки, чтобы он спокойно, без всяких излишних стрессов, влился в учебный процесс. Если этого не сделать, то это вызовет стресс для ребенка. Если ребенок никогда раньше не занимался никаким видом спорта, то в сентябре приводить его в секцию не стоит. Это лучше сделать ближе к Новому году, когда уже ребенок адаптируется к новой жизни, к школе. И тогда уже можно будет. Но обязательно нужно спросить, а куда бы ты хотел? Если ребенок скажет, что я вообще никуда не хочу, а почему ты не хочешь? Тоже надо разговаривать с ребенком. Если он хочет и в рисование, и в музыкальную школу, и везде, но вы понимаете, что он не потянет, нужно сначала отдать в одну секцию, в один кружок. Если там все будет в порядке, нужно дать ему возможность попасть и в другую секцию, чтобы сравнить. Если он потянет и по учебе, и по психически, то есть все он потянет, можно его оставить и в той, и в другой. Но обязательно оставлять время на отдых, чтобы ребенок отдыхал. Излишние нагрузки никому не нужны. Мы сегодня говорим в основном о детках, но надо же коснуться и родителей, бабушек, и дедушек. Все-таки им тоже как сохранить свое эмоциональное здоровье сейчас в сентябре, потому что для родителей очень часто нагрузка тоже очень большая, особенно для таких ответственных, которые вот там сейчас... Сидят уроки делают, да, за и детей. Которые сейчас просто стоят в очередях там за чек-листами, да. За тетрадками, за ручками, и тоже волнуются, переживают. Вот как родителям свое душевное спокойствие тоже сохранить? Во-первых, нужно понять, что это все временно. То есть сейчас пройдет какое-то время, и, возможно, будет полегче. Но не факт. Но не факт. Смотря как ребенок вольется в коллектив, и после длительного отсутствия в школе, или вообще первый раз ребенок идет в школу, как он там адаптируется. Это, конечно, нужно понимать, что действительно трудности могут возникнуть. С другой стороны, что ребенок, как мы уже говорили, это самый важный и главный человек в жизни. Родителям нужно понять это, что это их 1 сентября и их сентябрь тоже их и им принадлежит. И поэтому адаптироваться и ребенок, и взрослый будут совместно. Конечно, должна быть поддержка. И ну, для ребенка в основном, потому что взрослые, они ситуацию воспринимают совсем по-другому. Они могут перетерпеть, переждать, могут себя как-то контролировать. А дети, они эмоциональные. И им, конечно, в первую очередь детям нужна поддержка. Бабушки и дедушки все это пережили уже со своими детьми, поэтому им легче. Они могут внуков своих и баловать, и поощрять. Это прекрасно. Прекрасно, когда есть и бабушки, и дедушки, и родители. Многие не ценят, что у них есть, что они настолько богаты своими родственниками. Поэтому если есть и бабушки, и дедушки, это прекрасно, что есть кому позаботиться, кому уделить внимание. Но чаще всего бывает так, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Да, да, да, да. И еще вот, я правильно понимаю, что да, деткам родители должны помогать, но не должны за них все делать. То есть нужно разграничивать все-таки, да, мы можем сделать это домашнее задание вместе, но один я за тебя их весь сентябрь делать не буду. Конечно, конечно. Полностью всю работу, все уроки делать родитель не должен, потому что если будет все время выполнять уроки родители, то ребенок что скажет? То, что я не буду ничего делать, все сделает родитель. Зачем я буду напрягаться? Я лучше посмотрю телевизор или поиграю в игрушку в какую-то. Никогда не надо ребенку помогать на 100%. То есть вы можете сесть рядом, сказать, что ты не понимаешь, я тебе объясню, я тебе помогу. Я тебе помогу распределить свое время. Это очень важно. Сколько времени уйдет у ребенка на домашние задания? Потому что бывает, что ребенок вообще его отказывается делать. И если он отказывается делать, в принципе, пусть идет с невыученными уроками. У него будет плохая отметка, и после этого нужно говорить, а что мы можем сделать, чтобы исправить? Ты хочешь исправить? Да, хочу. Давай будем пытаться. И тогда ему помочь. И опять же, с детьми надо не только учиться, да, но и с ними нужно тоже вместе отдыхать. Может быть, погулять, может быть, еще куда-то сходить. То есть, чтобы вы были с ними не только в момент труда, да, но и в моменты отдыха, конечно, отдыха. Совместный отдых надо детям предоставлять. Совместные какие-то походы, может быть, на природу сейчас, вот пока погода позволяет, можно выехать куда-то. Или просто выйти погулять. Выйти погулять, конечно. Да, на улице. Должна быть обязательно физическая активность у ребенка. Если он будет сидеть несколько уроков в одном положении в школе, потом он приходит, садится, сразу делает уроки, тоже в сидячем положении, то это никакой пользы для здоровья ребенка не принесет. Необходима физическая активность обязательно. У нас сейчас, к сожалению, завершается эфир. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. У нас сегодня в гостях Наталья Андреевна Бирина, врач-психотерапевт. Я бы попросил вас небольшие пожелания для наших радиослушателей. Ой, дорогие радиослушатели, всех, конечно, школьников я поздравляю с началом учебного года, а родителям я желаю терпения и еще раз терпения. Я присоединяюсь к этим добрым пожеланиям, вас крепко обнимаю. Пожалуйста, слушайте своих детей, слушайте своих внуков, уделяйте им чуть больше внимания. Я понимаю, что вам самим не всегда уделялось много внимания, но все-таки я думаю, что вы сможете отдавать чуть больше своего тепла своим подрастающим детям, внукам, правнукам. Огромное вам спасибо.